Истинная пища. Каждый день вы слышите совершенно необыкновенные, страшные, ужасающие слова Христовы. «Приимите, едите, сие есть тело мое, еже за вы ломимое во оставление грехов. Пейте из нея все, сие есть кровь моя нового завета, я же за вы и за многие изливаемое во оставление грехов». О Господи, как страшны эти Твои слова! Как они потрясают сердце всякого человека, всякого верующего! Как ужасны эти слова Христова! Как это дашь Ты нам вснеть плоть Твою? Как это Ты, Сын Божий, Спаситель мира, сошел с небес, как хлеб небесный, для того, чтобы плотью претерпеть поистине страшные муки и отдать ее вснеть верным? Как это можно есть тело Христово, подлинное, истинное тело Христово, ибо в нем сам Господь? О, как это страшно, пить кровь Христову, ту кровь, которая струилась по челу Его от колючих веток тернового венца, ту кровь, которая струилась по кресту Христову из рук и ног Его, пронзенных гвоздями, ту кровь, которая излилась из сердца Его, прободенного копьем. О, как это страшно! Что может быть страшнее этого? А ведь это с нами бывает каждый раз, когда причащаемся истинного тела и крови Христовых. Тогда мы подлинно едим плоть Его, мы пьем Его кровь. О, как страшны и другие слова Христовы! Если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 53. Обязательно, обязательно для всех нас есть плоть Его для того, чтобы иметь жизнь вечную. Обязательно, обязательно всякому есть плоть Христову и пить кровь Его для того, чтобы иметь жизнь в себе. Вы скажете, а что же те, которые не едят тела Его и не пьют крови Его? Они разве не имеют жизни? Разве умирают они? Да, живут они, имеют такую же жизнь, как и все живое. Но разве о такой жизни говорит Господь? Конечно, нет. Господь говорит о жизни вечной, о жизни в Боге. Вот этой жизни вечной не имеет никто из тех, кто не пьет крови Его и не ест тело Его. «Яды мою плоть, и пияй мою кровь, во мне пребывает, и аз в нем». Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 56. Опять поразительные слова. Как это, Господи, Ты пребываешь в них, в тех, которые пьют кровь Твою, едят плоть Твою? Но если Он Сам это сказал, то значит, это так, значит, действительно пребывает Он в нас. Как же, каким образом пребывает в нас Христос телом Своим, кровью Своею, Духом Своим? Это тайна, великая тайна, но можем мы немного приподнять завесу этой тайны. Разве не знаете, в каком честном взаимном общении, в общении духа, мыслей и желаний и стремлений находятся люди, которые любят друг друга, супруги добрые и чистые, полные любви, их дети, всем сердцем любящие своих родителей? Разве нельзя до некоторой степени сказать, что душой своей, духом своим они живут друг в друге? Да, можно. И вот если об этом подумаем, не будут странны слова, что Христос может пребывать в нас, духовно пребывать любовью Своей и Духом Своим. Пребывает Он в нас вместе с Отцом и Духом, ибо Троица нераздельна. Где Отец пребывает, там и Сын, и Дух Святой. Так вот, запомните, что в тех, кто ест плоть Христову и пьет кровь Его, пребывает Святая Троица. Пребывает, конечно, духовно, любовью своей входит в сердце человека, вкусившего плоть и кровь Христову, входят в сердце, омытое слезами покаяния от нечистоты духовной, входят как в храм свой и там обитает. Но не думайте, что только любовью своей божественной соединяется с нами Господь наш Иисус Христос. О нет, гораздо более, Он соединяется с нами совершенно реально, субстанционально, кровью своей истины и телом своим, которое отдал нам на съедение за грехи всего мира и за наши грехи. Как это понимать, когда говорим, что Господь наш и Спаситель соединяется с нами не только духовно, но и реально, даже и субстанционально? В этом нет ничего странного. Если сказал Он: «Плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье» Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 55, то значит, когда мы причащаемся тела и крови Христовых, мы воспринимаем божественную, таинственную, святую пищу, истинную пищу и истинное питье, и с этой пищей будет то же самое, что со всякой обычной пищей, принимаемой нами. Мы усвояем эту пищу, это питье, она подвергается процессам пищеварения и всасывания, поступает в кровь нашу, и кровь Христова и тело Христово будут циркулировать в нашей крови. А если в крови нашей есть примесь крови Христовой и тела Христова, то не значит ли это, что воистину питаемся мы соками лозы виноградной, которая есть Господь Иисус Христос? Из корня лозы этой воспринимаем божественные соки, питаясь телом и кровью Христа, и становимся своими Богу. Соединяется Он с нами, живет в нас, живет Дух Святой в нашем теле, как в храме святом, и освещает нас, и просвещает неизмеримо более ярким светом правды, чем самый яркий солнечный свет. Внутри нас сияет этот свет божественный. Плоть и кровь Христовы, воспринятые нами, светом божественным проникают во все органы, мозг и сердце наше, которые суть органы души и духа. Все проникается Духом Святым, нераздельно соединенным с телом и кровью Христовыми. Вот что значат эти изумительные слова Христовые: «Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 54. Жизнь вечную, ибо если вселяется в нас Бог, то обеспечена нам жизнь вечная. Вот что мог я вам сказать от скудного разума своего об этих страшных Христовых словах. Вспомните другие слова Христовы: «Дух животворит, плоть не пользует немало». Какой Дух животворит? Святой Дух животворит. От Него истинная жизнь, от Него, как первоисточника, начинается вечная жизнь. Им существуем, движемся. Он плоть нашу животворит, ту плоть, которая враждебна нам, от которой получаем так много соблазнов. Он животворит, освящает нашу плоть, делает ее такую, как была плоть всех святых. Были люди, которые помнили и никогда не забывали слово Христово, великое слово: «Дух животворит, плоть не пользует немало». Помнили они также слова Христовы: «Не о хлебе едином жив будет человек, но о всяком глаголе, исходящем из уст Божиих». Евангелие от Матфея, глава 4, стих 4. Они верили этому, они искали прежде всего этой духовной, этой божественной пищи. Они хотели жить не о хлебе едином, но о всяком глаголе, исходящем из уст Божиих. Они посвятили свою жизнь изучению Слова Божия. Целью жизни их было проникновение в тайны, в самые глубины Священного Писания. Мир они отвергали, он терял всякую привлекательность в глазах их. Очи их устремлены были только в Священное Писание. Жили они всяким глаголом, исходящим из уст Божиих, а о плоти заботились чрезвычайно мало. Знаете ли, как постились многие из них? Питались они нередко хлебом и водой, вкушая их нередко через день, а иногда и через несколько дней. Это было все, что давали они плоти своей. Помните ли подвижников Киево-Печерской лавры, которые десятки лет жили в пещерах и, не видя света солнечного, питаясь хлебом и водой? Разве не знаете, как необходим свет солнечный для всего живого? По законам физиологии, люди, которые живут в темноте, должны были бы дойти до крайнего истощения и от истощения умереть. Нет, не было так. Эти великие подвижники посмеивались над всеми законами физиологии питания и жили по 100 лет и более. Не чудо ли это? Нельзя ли поэтому сказать, что и до наших дней совершаются чудеса, которых не хотят видеть люди? Эти блаженные люди, изнурявшие плоть свою, держали ее в повиновении духу. Когда выходила она из повиновения, больно хлестали ее, наказывали и делали ее рабой духа. Они знали, что дух властвует над плотью, что дух неизмеримо сильнее плоти, что все происходящее в теле нашем направляется духом, живущим в нас. Духом все проникнуто, все живет, все направляется. От духа зависят все функции тела, он руководит нашей внутренней жизнью, он дает направление мыслям, чувствам, желаниям и стремлениям. И надо потому, чтобы дух властвовал над плотью, надо потому, чтобы были мы все христиане не плотскими, а духовными. Надо помнить слова апостола Павла: «Духа не угашайте». Никогда не угашайте. Пусть горит ярким пламенем, тогда ваша плоть покорится ему, безусловно покорится, как раба своему владыке. И когда возобладает дух над плотью, которая будет питаться не столько обильными яствами и питьем, сколько телом Христовым, тогда дух произведет необыкновенные изменения не только в плоти, но во всем духовном существе человека. И станет такой человек Божиим рабом совсем. Он сбросит с себя ветхого человека, станет совсем новым, с обновленным умом, с обновленным сердцем, с обновленной волей. Он будет совсем не похож на прежнего, будет настолько выше окружающего его народа земли, насколько кедры ливанские и стройные пальмы возвышаются над низкорослой травой. Вот что производит в нас дух. Вот чего можем сподобиться, достойно причащаясь истинной крови и плоти Христовых. А вы их принимаете каждый раз, когда причащаетесь святых тайн, ибо мы, православные христиане, веруем всем сердцем, что в великом таинстве причащения воспринимаем истинное тело и истинную кровь Христову. Дана нам самим Господом власть воспринимать эту блаженную пищу. Плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье. О, как это истинно! Сколько людей только и заботятся о том, как им холить и нежить плоть свою, питать ее пространно, как укрепить ее. Сколько таких, которые каждый год ездят на курорты в уповании сохранить здоровье своей плоти. А плоть не пользуют немало. Такие люди, если они дух угашают, если они духом не живут, а живут только плотью своей, часто рано умирают, хворая тяжкими болезнями, ибо ничто не животворит их. Плоть не пользует немало, от нее не только не получаем истинного благоденствия, но она мешает нам в приобретении духовных благ. Она мешает нам жить по духу, заставляет жить, как она хочет, служить страстям и похотям своим. А вы ей не подчиняйтесь. Помните, что дух животворит, а плоть не пользует немало. Стремитесь к тому, чтобы вас животворил Дух Святой, тогда и без курортов, и в скудости, в какой проводите жизнь свою, можете прожить долгую жизнь, и не только долгую, но и блаженную, и Богу угодную. Вот зачем надо причащаться святых тайн Христовых. Вот что значит страшные слова: «Примите, едите, сие есть тело мое, еже за вы ломимое во оставление грехов». На каждой литургии совершается это страшное таинство присуществления хлеба и вина в истинные плоть и кровь Христовы. Когда начинает хор петь «Тебе поем, тебе благословим», тогда начинается самое важное, самая страшная часть литургии. Тогда священник или архиерей призывает Духа Святого, чтобы он притворил хлеб и вино в плоть и кровь Христовы. Когда видите, что архиерей или священник благословляет хлеб и вино, произнося «приложив духом твоим святым» и падает ниц, тогда и вы падайте ниц, становитесь на колени и благодарите Бога, который дает вам эту истинную пищу, делающую нас духовными, восклицая «Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже!» Аминь.